Нововведением, в котором британская политика обязана Маргарет Тэтчер, была бесстрашная решимость, которой железная леди набрасывалась на священных коров и различные почтенные институты королевства. Врачи, юристы, университеты, профсоюзы, национализированные отрасли промышленности, BBC, Государственная служба здравоохранения, реформаторский пыл Маргарет Тэтчер никого не пощадил. Премьер-министр желала во что бы то ни стало сократить расходные статьи бюджета и добиться, чтобы деньги налогоплательщиков тратились как можно более разумно. Пройдет совсем немного времени, и реформаторы доберутся до королевского дома. Рыночная экономика, которую так лелеяла Тэтчер, распространилась и на средства массовой информации, где все более и более укреплялся любимец железной леди, республиканец Руперт Мердок. Любопытно, что Тэтчер, самая верноподданная из всех слуг ее величества, подготовила настоящую революцию в английской жизни. В следующем десятилетии последствия этого переворота должны были сказаться и на самой королеве. Большая семья. Семья на троне. Идея интересная. Она сводит высокую идею монархии до уровня повседневности. Уолтер Бейджхот. Английская конституция. В ноябре 1969 года Елизавета устроила бал для 400 приглашенных в честь дня рождения наследника, которому исполнился 21 год. Зал был уставлен жасминовыми кустами в огромных малахитовых вазах. Королева беззаботно отплясывала до самого утра, скинув туфли. Должно быть, она испытывала огромное облегчение в связи с тем, что принц наконец-то достиг совершеннолетия, и больше она за его воспитание не отвечает. В течение последующих лет семейные узы, связывавшие королевское семейство, стремительно распадались, причем все с большим и большим ускорением. К середине 70-х годов имидж дружной семьи, созданный сериалом «Королевское семейство», превратился в полнейшую фикцию. Анна вышла замуж и зажила собственной жизнью. Чарльз служил на флоте и все время плавал по морям. Эндрю в 1969 году уехал в Хезердаунский пансион, а в 1973 году поступил в Гордонстаун. Эдвард последовал по стопам брата. В 1972 году Хезердаун, в 1977 Гордонстаун. Семья собиралась в полном смысле лишь на традиционные праздники. Рождество отмечали в Виндзоре, потом вместе отдыхали в Сандрингеме, Пасху встречали в Виндзоре, август и сентябрь проводили в Бальморале. Но даже в те дни, когда родственники одновременно оказывались в Лондоне, виделись они нечасто, разве что на больших приемах, вроде бала для дипломатического корпуса, проводимого в ноябре. Букингемский дворец так велик, что живущие в нем особой королевской крови почти не сталкиваются. У каждого свои апартаменты, свой штат слуг, этажи и длинные коридоры разделяют родственников, которые живут во дворце словно в отеле. Впрочем, всех это устраивает. Анна первой из детей Елизаветы обзавелась собственной семьей. Мать не играла никакой роли в выборе мужа для принцессы. В будущем ситуация будет повторяться снова и снова. Королева безоговорочно принимала любое решение своих детей, воздерживаясь от высказывания собственного мнения. Виктория, которую Елизавета считает образцом монарха, постоянно вмешивалась в матримониальные дела своих отпрысков. Младшего сына, принца Артура, она начала сватать, когда малютка был еще в колыбели, а когда Артур подрос, отправила его в специальное европейское турне, вручив список потенциальных невест. Елизавета вела себя иначе. Многие из придворных считали, что она предоставила детям чересчур много свободы. Но 1960-е годы принципиальным образом отличались от 1860-х. Никто из детей Елизаветы не согласился бы, чтобы его женили против воли. Именно в 60-е годы началась сословная революция, и первым ее симптомом было замужество принцессы Маргарет, вышедший за простого фотографа. Женихом принцессы Анны стал капитан Марк Филлипс, профессиональный военный, происходивший из приличной, вполне обеспеченной семьи. Одним словом, придраться было не к чему. Сомнение вызывало лишь одно. Не путает ли принцесса быстротечное увлечение с любовью на всю жизнь? Однажды Елизавета так отозвалась об истинной причине замужества своей дочери. «Меня не удивит, если их дети родятся с четырьмя копытами». Королева-мать вынесла свой вердикт столь же легкомысленно. Они так подходят друг к другу, словно эту пару подбирал компьютер. Родители принцессы были не очень-то обрадованы выбором дочери. Один из родственников утверждает, что они были настроены решительно против. Однако испытали некоторое облегчение, когда своенравная принцесса благополучно составила приемлемую партию.